Глава 3. 1553 год. 16 июня. Поместье Андрея на реке Шат. «Эй, пошел залетный!» — крикнул Устинка и подстегнул хворостинкой Мерина. Вообще-то боевого Мерина, точнее приобретенного для войны. На других копытных у них не имелось, поэтому пришлось задействовать их при перетаскивании грузов. Сегодня с утречка все снова выступили на заготовку лещины. Важного материала в строительстве земляного вала. Ведь без хотя бы элементарного ростверка там обойтись не выходило. Вот Мерин и таскал лещину волокушей, телеги-то не имелось. Ну и так ничего. Темпы заготовки получились просто космическими по сравнению с тасканием на своем горбу. А учитывая, что по мере уставания копытных можно было менять, то и подавно. Их ведь имелось целых 6 штук. «Волков-то не боишься?» — спросил Петр Рябой, утерев пот со лба. «Дети без присмотра бегают. Задерут. Они сытые. А когда сытые, осторожные. Да и людей они сами боятся. Не доверяю я им». «Им это без разницы», — усмехнулся Андрей. «Они тут живут, приспосабливаясь к людям, а мы к ним, так как соседство полезное. Я зимой, когда они голодали, подкармливал их, так они отвечали помощью, извещая о гостях. Собак бы лучше завел. Я подумаю». Улыбнулся парень, глянув на хмурое лицо Петра. Очень уж было заметно, что Рябой побаивается волков. Впрочем, как и другие обитатели поместья, что дополнительно увеличивало усилия, которые они прикладывали к работе. Чтобы поскорее оказаться в безопасности от этих серых меховичков, регулярно маячивших то на опушке, то у реки, то еще где. Самого же Андрея работа над мини-супермаркетом, то есть крошечной эрзац-крепостью, увлекала. Затягивала. И всецело поглощала. Как минимум потому, что изначально она существовала только в воображении Андрея. И ему было удивительно приятно наблюдать за тем, как кусок его вымысла воплощается в реальность. Однако, несмотря на опасения парня, в ее возведении участвовали все. И взрослые, и дети, и мужчины, и женщины, вообще все. Пришлось, правда, немного пересмотреть масштабы, прямо на ходу, уменьшив высоту вала и глубину рва до одного роста Андрея соответственно. Учитывая тот факт, что ров был сухой, это давало грунтовую переграду чуть за 3 метра высотой. Весьма, надо сказать, неприятную для неподготовленного гостя. Недостающую же до желаемой высоты парень решил добрать за счет жиденького чистокола на вершине вала. Почему жиденького? А зачем там крепкий? Его ведь на полном серьезе армии осаждать не должны. Во всяком случае, в ближайшее время. Крепость планировалась и выстраивалась, исходя из ожидаемых Андреем угроз. Кто в представлении парня мог на него напасть? Прежде всего, это татары. Его поместье располагалось чуть в стороне от муравского шляхта, поэтому даже в случае большого вторжения сюда могли заезжать только мелкие разъезды для поисков полона и фуражировки. И вряд ли кто-то решил бы выделить против него хоть сколь-либо значимый отряд. Какой смысл так тратить ресурсы? Но возьмут они эту крошечную крепость. И толку? Овчинки ведь выделки не стоило. Ибо улов от такого взятия явно уступал бы потраченным ресурсам. Так что как ни крути, а татары, если и станут подходить, то относительно небольшими отрядами. И, как правило, ненадолго. Но будут. И в этом у парня сомнений не имелось. Другой угрозой являлись разбойники. Этого добра в здешних краях хватало. И делились они, как понял Андрей, на 2 категории. Первая – крестьяне, взявшиеся за оружие. Как правило, от голода. Обычные бомжи с дрекулем, не представляющие никакой особой угрозы. Оружием пользоваться не умели, вооружены отвратительно, навыков организованного боя нет, как и доспехов. В общем, смазка для мечей. Их сила только в количестве и внезапности, и более-менее продуктивно они могли грабить только таких же крестьян, да зазевавшихся мелких купцов. Те, кто покрупнее, уже охрану имели, с которой эти ребята связываться не рисковали. Другие разбойники — это, собственно, поместные дворяне, послужильцы и прочие уважаемые люди, оказавшиеся либо в тяжелом положении, либо на промысле в гостях у соседей. Но опять-таки, нет хорошей жизни. Тут уже можно было встретить и доспехи, и оружие поприличнее, и навыки. Одна радость. Такие удальцы действовали мелкими отрядами и максимально осторожно, чтобы про их проказы не узнали. Андрей полагал, что существует и третья категория разбойничьих банд – профессиональные. Но пока с ними не сталкивался и не слышал, чтобы они промышляли в здешних краях. Тут ведь улов жидкий из-за постоянной угрозы татарского вторжения, поэтому профессионалы, если и резвились, то во внутренних провинциях да на богатых торговых путях. И, судя по всему, не существовали сами по себе, представляя интересы тех или иных уважаемых кланов или корпораций. Кто еще? Да вроде все. Разве что дикие звери. Но это в представлении Андрея угроза уже была минимальная. На такую толпу людей они не полезут даже без всяких укреплений. Вот эти угрозы Андрей и планировал парировать. Иными словами, никаких тебе долгих осад. Никаких сложных заходов с многодневными партизанскими действиями в округе. И никакого тяжелого вооружения. Иными словами, ставил он крепостишку свою под те же самые задачи, которые стояли в полный рост перед мелкими феодалами 9-13 веков в Европе. С той поправкой, что укрепление нужно было получить как можно скорее, да еще с минимальными затратами ресурсов, особенно времени. То есть он мог рассчитывать исключительно на колхозные решения, возведенные дендрофикальным методом. Сниженная высота вала и уменьшенная глубина рва позволяли отсыпать один 10-метровый пролет всего за пару дней. И только потом уже производить работы по сооружению боевых площадок на изломах, установке частокола на гребне, изготовлению ворот из пусть примитивного, но подъемного мостика через ров. Ширина ворот была минимальная, только чтобы всадник свободно мог проехать. Так что подъемный мост должен был представлять собой, считай, узкий мостик. Подъемный же механизм представлял собой обычный спаренный журавль. Так себе решение, но даже подросток мог легко оперировать этим подъемником. Дополнительно в закрытом состоянии Андрей планировал применить какой-нибудь стопор на случай повреждения тяг стрелами или еще чем. Со стороны посмотришь, и смех, и слезы. Прямо колхоз «Светлый путь» перед демонстрацией его достижений иностранные делегации из киноленты «На Дерибасовской хорошая погода» на Брайтон-Бич опять идут дожди. Однако, несмотря на всю ничтожность, убогость и смехотворность укреплений в представлении Андрея, это были укрепления. Без малого 5 соток внутреннего пространства, 80 метров периметра с 8 небольшими боевыми площадками, с которых через узкие бойницы можно было работать вдоль вала не только луком, но и даже обычными сулицами. Благо, что пролеты небольшие, всего под 10 метров. И на таком расстоянии даже с копролитами можно вполне продуктивно кидаться, не то что с улицами. А внутри же Андрей планировал к осени поставить жилое помещение на всех. Конюшню для 6 коней, амбар, совмещенный с ледником, сарай для сена, сортир, небольшую баню, малую кузню с еще меньшей столярной мастерской и по возможности сохранить землянку под технические нужды. А также крытую площадку для всякого рода специфических дел вроде пережигания угля или выпаривания воды, снятой с золы. В тесноте, как говорится, да не в обиде. Андрей вышел из леса и с удовольствием посмотрел на солнышко. Жарко. Но сидеть в лесу ему было неприятно. Комары. Да, с горем пополам он сумел вспомнить классный рецепт от них. Просто кладешь влажную тряпку на муравейник. Ждешь, когда ее слегка поерзают эти мелкие насекомые. И потом ей натираешь открытые участки тела. Пованивает, конечно. Но это ничто по сравнению с тем, как достают в лесу кровососы. Сегодня же он забыл это сделать. И страдал. Так что яркое летнее солнышко и пекущая жара воспринимались парнем как избавление от этих жужжалок. «Потренируемся?» — спросил Петр Рябой, положив ему руку на плечо. «Сначала укрепиться надо». «Да брось!» — махнул он рукой. «Татары скорее к осени ближе заявятся, а разбойным люди я не слышал, чтобы тут озоровали. Чуйка!» «Чуйка — дело такое. Иной раз и на воду дуешь, а когда и голой с ракой на угле. И каждый раз чуйка ведет. Меня она пока не подводила. Думаешь, нападут? Уверен. Тогда почему тут сидишь? Глупо же. Зачем подставляться под удар? А что предлагаешь делать? В той же Туле пересидеть. Еще опаснее. Тут враг себя явит сам. А там улыбаться тебе в лицо станет, да каверзы какие из-под тишка творить. Ты полагаешь, что свои? Я сломал планы многим уважаемым людям. Ты думаешь, они мне это простят? Вот серьезно. Ты бы простил на их месте? Петр промолчал, хмуро глядя прямо перед собой. Я не знаю, откуда ждать удары и от кого. Любой из них может. Но подставляться сам не станет. С татарами? Бог весть. Эти сами придут без приглашения. Может быть. А вот с разбойниками... Если честно, я не уверен, что зимние разбойники были случайностью. Думаешь, навел кто-то? Да. И мню, эти же люди продолжат. Кому-то очень не понравилось, что я пытаюсь быть самостоятельным. Если бы пошел к кому из уважаемых людей под руку, то и не трогали бы. А так... Парень развел руками. Петр снова промолчал, задумчиво жуя травинку. «Есть подозрения?» — поинтересовался Андрей. Воевода отъехал к новому месту службы, в Путивль. «Славное место. Прекрасный способ отличиться. Ему ныне не до тебя, своих забот хватает. Воевода и так бы наводить не стал. Он тут чужой человек. Приехал, посидел немного, да и двинулся дальше. Не рискнул бы связываться с татями. Рад, что ты это понимаешь». Очень серьезно произнес Петр. Остаются только уважаемые люди. Петр Глаз умер. Я почему-то на него думал поначалу. Поначалу? Марфа сказала, что он от воевода пришел как-то сам не свой. Нервный, взбудораженный. Видно, он ему что-то посулил. Начал должников своих призывать добеседовать тишком. И случилось это примерно за седмицу до моего прибытия в Тулу. Не знаю, что там воевода Петру наговорил, но он его явно под монастырь подводил. Или под плаху. За татьбу могли и голову снять, невзирая на заслуги. Воеводе он явно был поперек горла. Или кто-то ему денег дал. Не обязательно денег, усмехнулся Петр Рябой. Он специально не стал спрашивать долг, пока мне не было 15 лет? Конечно. В 14 лет какой с тебя спрос? С воеводой он поделился? «Деньгами, что выдали ему в счет твоего долга?» Улыбнувшись, спросил Петр. «Я того не ведаю, но мне да. Очень похоже на то, что этим он тезку моего и поманил. По правде сказать, твой долг, может, и реальный, но принял ты наследие отца слишком рано. А значит, с родичей твоих из Коломны его взыскивать бы пришлось. Сам понимаешь». С твоего деда просто так что-то вытрясти мало надежды, кроме тумака да брани. Тем более, что видоков у Петра не было. А слово против слова у них равны. Так что...» — развел он руками. «Выходит, Петру не было смысла вообще со мной связываться?» «Не знаю», — покачал головой Рябой. «Скорее всего. Если верить твоим словам, то он вообще решился с тобой связываться после разговора с воеводой. Незадолго до твоего прибытия. А так, он сидел тихо и занимался своими делами. Тогда кто остается?» Петр Рябой пожал плечами. «А ты уверен, что это не случайность?» «Ну, смотри. Соседей рядом со мной нет. Моста через реку тут нет, брода тоже. Дороги вдоль реки тоже нет. По сути, все поместье — это карман в лесном массиве. В чем? В густом большом лесу, идущем без особых разрывов. А поместье — это маленькая полянка, выходящая к реке. А вот в 7 верстах ниже по течению есть дорога и брод. Зачем им идти сюда? Только с левого берега? — махнул рукой Андрей. Поместье и разглядишь. Или сверху, если ты птица. Ефрем сказал, что эти разбойники пришли сюда из-под Рязани. А значит, знать о поместье не могли. Вот и скажи, как такое могло произойти, чтобы эти ухари случайно на меня вышли. Могло, но... Да. Причем не просто вышли, а еще и тащили с собой купца для получения с него выкупа в Туле. Совпадение? Не думаю. Очень похоже на то, что они хотели и меня прихватить заодно. Петр помолчал. Не понимаю. И я не понимаю. Так, обсуждая этот вопрос и гипотетические проблемы, Андрей с Петром, чуть оторвавшись вперед, и дошли до строящейся крепости. А там... «Твою мать!» — рявкнул Андрей, подходя ближе к разъяренно шипящим друг на друга Евдокию и Марфу. «Что здесь произошло? Она снова все испортила! Да не умею я это делать! А ты показала бы нормально!» «А что не так она показала?» — спросил Андрей. «Да у себя под носом что-то пошурудило руками, и все, готово, дескать, повторяй! Что повторять-то?» «Ты словно младенец неразумный! Я же все тебе показал, а ты...» «Хватит!» — рявкнул Андрей и взялся за виски. Марфа была совершенно не готова к жизни в этой эпохе, и за год проживания не смогла компенсировать упущенные 14 лет жизни. Годы, которые ее учили, годы, которые она училась, наблюдая за окружающими и впитывая все как губка. В общем и целом, этот цирк пора было заканчивать. Потому что ничего хорошего не выходило и выйти не могло. Хозяюшка из Марфы получалась ничуть не лучше, чем из него самого балерина. И вряд ли в ближайшие годы это получится как-то изменить. Бездельничать ей бабы не дадут, да и не принято это. Так что требовалось срочно приставить ее к какой-нибудь работе полезной, чтобы и делом занималась, и не портила все бесконечно. Ведь Евдокия в целом права. У них не так много ресурсов, чтобы заниматься бессмысленным расточительством. Женщины же, заметив раздраженное состояние Андрея, замолчали. Однако боевого запала не утратили. И, уперев руки в боки, ждали его слова, готовые, если что, снова сцепиться языками. «Марфа!» Немного помедлив, произнес парень. «Ты писать умеешь?» «Да откуда?» вскинулась Евдокия. «Умею», ответила Марфа с вызовом, глянув на мать. «Чего?» ошалела та. «Возьми прутик и напиши. Я умею писать», произнес Андрей. Марфа подчинилась и, к дикому удивлению своей мамы, смогла выполнить распоряжение мужа, аккуратно выведя уставом эту фразу. «А теперь напиши «Я люблю свою маму», только скорописью». Марфа раздраженно фыркнула, но, затерев ножкой первую фразу, вновь подчинилась мужу. Причем написала все так же аккуратно, спокойно и уверенно, как и в первом случае. «Сколько будет 7 + 2 ÷ 3?» «30», — почти мгновенно ответила девушка. «А если разделить десяток на четверых?» «2,5». «Хорошо», — произнес Андрей в гробовой тишине. Никто не мог поверить в то, что творилось перед их глазами. Евдокия уже постаралась, и все обитатели считали Марфу просто ленивой жопой строптивого разлива, и ждали, когда ее муж психанет и начнет ей мозги вправлять самым что ни на есть суровым образом. А тут такое. Ведь если она могла писать, то и читать разумела. Да и устный счет у нее имелся вполне приличный. Откуда? Пользуясь моментом всеобщего потрясения, парень сказал, что раз руками эта мадам работать не может, то станет трудиться головой. И поставил ее выполнять работу приказчика, то есть помощника Андрея по управлению поместья. А с чего начинается любое управление? Правильно, с учета. Потому что невозможно хоть сколь-либо адекватно управлять тем, чего тебе неведомо. Андрей поручил Марфе, как немного утрясется с крепостью, садиться за эти дела. Заготовить бересты и провести инвентаризацию имущества. А потом начинать вести ежедневный учет прихода и ухода, плюс фиксацию событий, кратко и емко, чтобы при случае можно было оценить потенциальные расходы и риски. Ведь, судя по всему, поместью Андрея в ближайшие годы придется жить без сельскохозяйственной компоненты, то есть большую часть провианта закупать. Да и вообще, не самая полезная с точки зрения окружающих работенка. Но все одно, уважаемая. Ведь читать-писать умеет, и считать – ученая. Даже Евдокия как-то притихла, разве что подошла и тихо спросила. «И где же ты научилась? Почему раньше молчала?» Но Марфа ей ничего не ответила. Лишь глазами сверкнула раздраженно. Не было у нее никакой легенды. Не придумала еще. У Андрея тоже. Старая же история про колдовство, через которое она лишилась старых знаний, была изрядным натягиванием совы на глобус. Хотя бы потому, что зловредное колдовство обычно ничего позитивного не несет. А значит, что? Правильно. Это что-то иное. «Довольно?» — тихо спросил Андрей, когда они с Марфой уединились. «Это безумие», — покачала она головой. «Это выход. Мне все равно нужен приказчик. А вот и будешь приносить пользу. Тут, как ты уже заметила, даже дети работают. Не говоря уже об изнеженных девицах 21 века». «Изнеженных?» — начала было заводиться на старые дружи супруга. «Успокойся!» — рыкнул на нее Андрей. «В представлении местных ты словно царица или княжна какая, делать ничего не умеешь, а гонору — ведерко. Не по сеньке шапка, рано или поздно обломают, так что это решение не худший вариант. А как я маме объясню, что читать-писать умею? У вас приказчик был? Ты шутишь? Нет, конечно, откуда? Скажи, что подглядывала и училась, где придется, что с детства тяга была, но ей сказать боялась. Ну, сомнительно звучит. Мы с тобой ранее тут были знакомы? Разумеется. Твой отец считался должником моего и частенько у него останавливался, когда в город приезжал. Ты всегда с ним был. Тогда вали на меня. Тебя учил я. Тайна. Меня батя. Тоже тайна. А батя где учился, бог весть. Кто хочет спросить, пускай догоняет его на том свете. И да, как соберусь в город, напомни мне купить воска. Свечек наделать? Так лампа же вроде нормальная. Табличек восковых. Бересты не так уж и много, чтобы на ней непрерывно делать текущие записи и марать под черновики. А восковые таблички – дело годное и толковое. И все равно, это безумие.